Глава 29. Джулия и Лагуна улеглись рано. Они вообще жили как растения, вставая вместе с солнцем и ложась спать с ним же. Мелоди чувствовала себя чужой в этом доме и в этой деревне. Казалось, все вокруг живут глупо и никчемно, совсем неинтересно. Она же мечтала о подвигах и приключениях. Но откуда им взяться в здешних местах? Она тихонечко натянула резиновые сапожки, надела пальто и выскользнула из дома. Море ждало ее сразу за порогом, ласковое, как щенок, зовущее поиграть вместе. Конечно, Мелоди слышала разговоры о неведомом существе, затаившемся в холодных водах. В Нью-Ньюлине то и дело болтали о нем, но никто никогда его не видел. Любопытство не давало покоя. А как оно выглядит на самом деле? Руки у него или щупальца? Есть ли у него хвост и какого он цвета? Похоже это существо на медузу или рыбу. Вот бы его поймать и как следует разглядеть. Старая рыбацкая лодка, заваленная сетями, стояла неподалеку, уткнувшись носом в мелкую гальку. Немного поколебавшись, Мелоди с трудом толкнула ее, прошлепала сапожками по воде и забралась внутрь. Весла оказались очень тяжелыми, и пока Мелоди соображала, как бы заставить их двигаться, синхронно или по очереди, лодка вдруг сама пришла в движение безо всякого ветра. Плавно покачиваясь на волнах, она неспешно поплыла в открытое море. Плюхнувшись на доску, которая была вроде скамейки, Мелоди вцепилась пальцами в бортики, изо всех сил вглядываясь в вечернее море. Уже почти стемнело. Розовое закатное солнце скрылось за горизонтом, оставив после себя только рассеянное марево. Пронзительно кричали чайки. Дом оставался все дальше, но никакого чудовища видно не было. «Эй, ты!» — крикнула она, щурясь. «Покажись мне, не будь букой!» Всплеснулись тихим смехом волны. Лодка поднялась на гребне и снова опустилась, а голос раздался не снаружи, а прямо внутри ее головы. Вот жуть! Ни женский, ни мужской, ни ласковый и ни грубый. Казалось, он соткан сразу из мыслей. «Я ждал тебя, малышка Мелоди. Издалека почувствовал и сделал все, чтобы ты приехала ко мне». «Зачем это?» — испугалась она. «Вдруг это чудовище предпочитало на ужин не рыбу или водоросли, а маленьких девочек? Надо было хотя бы кухонный нож с собой прихватить. Захотелось познакомиться с тобой поближе. Тебя ждет интересное будущее». «Интересное?» — заволновалась Мелоди. «Что значит интересное? Ты видишь наперед?» «Я вижу сердца людей. Этого вполне достаточно. Я сильная и смелая, и однажды стану великим инквизитором. Уж куда круче Тессы Тарлтон. Она опростоволосилась. Ха! Ее вытурили из ордена за шей. Со мной такого никогда не случится». «Возможно. Но важно то, что однажды наступит такой день, когда тебе некуда станет пойти. Я всегда буду ждать тебя здесь». «Ерунда!» — закричала Мелоди рассерженно. «Ты глупый и старый. Ты обманываешь меня». «Я никогда не вру, тем более таким козявкам». Она раздраженно плюхнула ладонью по воде. «Ух, как бесит!» Но уже высыпали на небо звезды, выглянула луна, и все вокруг стало таким красивым и умиротворенным, что и Мелоди сама собой притихла, успокоилась. «Ладно, ладно. Интересное будущее уже звучит неплохо». Возле ворот кладбища Тесса остановилась, достала из рюкзака длинную серебряную спицу и провела перед входом линию. Начертала на земле несколько символов, закрывающих живым дорогу сюда. Жителям Нью-Ньюлина всегда приходилось держать ухо востро. Никогда не знаешь, кого куда понесет ночью. Туман клубился по земле. Из-за ограды раздавались тихие стоны. Закончив символами, она вошла на кладбище. Все мертвецы были подняты из-под земли и стояли на своих могилах, покачиваясь из стороны в сторону. Тесса шагала среди них, вглядываясь в пустые знакомые лица. Вот Зои Лич, которую раз в год навещали три мужа. Вот Долли Фишер, ирландская писательница, основавшая фонд развития Нью-Ньюлина. Алан, Вероника и другие покойники, лишенные заслуженного покоя. «Терренс!» — крикнула Тесса. «Где вы?» Призрак показался из-за спины старика Сэма, и длинный шарф волочился за ним, как змея. «Почему ты не пускаешь сюда Фрэнка?» — спросил он печально. «Алан так ждет его!» «Никого Алан уже не ждет», — отрезала Тесса. «Это вам все не имется». Она достала штатив, позаимствованный у кулинарной блогерши Мэри Лу. Пристроила мобильник и включила видеозапись, настроив автосохранение в виртуальном облаке, на тот случай, если от телефона в итоге ничего не останется. Проверила угол обзора, ну, хоть что-то. «Кладбище, чтобы плакать. Могилы, чтобы скорбеть», — упрямо возразил призрак. «Пустое кладбище, плохая работа смотрителя. Прежде сюда каждую ночь приходила Вероника Смит. Ее горе и ее ненависть придавали всему смысл. Ты не справляешься со своими обязанностями, Тесса Тарлтон». «Отлично справляюсь», — обиделась она. «Сами посмотрите, все могилы прополоты, ни одного сорняка. Послушайте, Терренс, вот уже несколько лет я приношу вам молоко каждое утро. Все для того, чтобы вы не стали злым духом, которого мне пришлось бы в итоге уничтожить. Давайте договоримся нормально. Вы перестанете тревожить кладбище, а я позволю вам и дальше занимать мой чердак». «Я всего лишь делаю то, что прописано в моих инструкциях». «Серьезно? Там так и написано? Свести с ума Фрэнка Райта?» «Люди должны приходить на могилы». «Да, тут, кажется, разговоры бессмысленны». «За каждым кладбищем утешения закреплен свой призрак», — задумалась Тесса. «Неужели все они настроены на то, чтобы притягивать сюда живых?» «Люди беззаботны, а память их коротка. Только призраки никогда не забывают о своем долге». Тесса хмуро смотрела на него. Не то чтобы ее терзали нравственные сомнения. Если нужно будет, она уничтожит Терренса без колебаний. Но он как бы имущество управления. Ей же потом не выкатят иск. «Значит, вы не можете и дальше спокойно вязать свой шарф?» — задала она контрольный вопрос. «И перестать тревожить жителей моей деревни?» «Из нас двоих бесполезная здесь ты», — сообщил Терренс безо всякого выражения и рассыпался серебряными искорками. А его шарф бросился на Тессу со стремительностью черной мамбы. Все видели, не она первая начала. Шарф удлинялся, опутывал ноги, обхватывал шею, а мертвецы вдруг принялись выходить за границы своих могил. Зомби-апокалипсис. Разве что про вкусные мозги не завывали. Рыхлое на вид вязание на деле оказалось стальной удавкой, от которой никак не получалось избавиться. Тесса руками защищала горло, не давая себя придушить, и краем глаза приглядывала за медленными, но упорными мертвецами. Что-то засияло справа, и она увидела, как дерево любви вспыхнуло розовым золотом, его иглы затрепетали, словно стремясь ринуться в бой. Неожиданный, но логичный союзник. Рухнув вниз, Тесса покатилась в сторону дерева, потому что, опутанная злополучным шарфом, иначе перемещаться уже не могла. Замедлившись возле ствола, она поднялась на колени, и покрытые иглами ветви, легко, как нож масла, разрезали шарф, царапая ее кожу. Он безжизненно упал на землю, и Тесса отшвырнула его подальше. Поднялась. Очертила серебряной спицей широкий круг, посыпала тонкую канавку солью, перетертой с чесноком. Теперь спешить вроде как было некуда. Ни призраки, ни мертвецы не преодолеют эту преграду. Обернувшись к дереву, она нежно погладила его иголочки. «Спасибо. И прости». Тесса достала нож. «Ты же позволишь?» Она выбрала подходящий сучок, отсекла его и подула на ранку. На срезе проступили капельки крови, но дерево стойко перенесло членовредительство, не попытавшись дать сдачи. Мертвецы постепенно собирались за линией. Они были неинтересны Тессе. Ей требовалось добраться до Терренса. Призраков уничтожать не слишком опасно, но хлопотно. Уж больно ловко они исчезали в воздухе, чтобы потом появиться в совершенно неожиданном месте. Тесса привычно вытачивала ножом остриё сучка. С начала времен ничего более эффективного, чем старый добрый кол, в борьбе с нежитью не придумано. У нее при себе был классический осиновый, но попробовать, на что способно дерево любви, тоже было интересно. Закончив работу, она закрыла глаза, пытаясь ощутить Терренса. Где затаился этот упрямец? «Хватит прятаться!» — крикнула Тесса. Очевидно, призрак пытался прогнать ее через строй мертвецов, чтобы измотать. Заставить применить оружие против тех, кого она когда-то знала или даже любила, как старика Сэма. Терренс и не догадывался, что такие штуки никогда не работают с инквизиторами, будь они хоть трижды бывшими. Никто не отзывался. Значит, придется приманивать. Возле дерева было хорошо, но оставаться тут дальше не имело смысла. Немного подумав, Тесса собрала рукой иголки, похожие на обычную хвою, только более острую, стараясь не ободраться в кровь, и швырнула их в мертвецов. Те тупо отшатнулись, как от огня. Прелесть какая! Может, ей даже удастся сохранить кладбищенский контингент? Иначе что потом говорить родственникам? Извините, я тут, кажется, уничтожила вашу покойную жену или сестру во время небольшого спора с коллегой. Тесса пулей пронеслась через образовавшийся коридор. Благо, покойники не отличались проворностью. Резанула запястье, щедро плеснув кровью по траве. Мертвецы застонали и потянулись к вкусняшке. Ладно, это их ненадолго отвлечет. Чтобы уничтожить призрака, надо пропустить его сквозь живого человека. Отбежав подальше от лужицы крови, Тесса нанесла на ладони специальные символы липкой смесью из меда и киновари. Скинула руки вверх, затянула старую шотландскую погребальную песню. Это была самая дурацкая часть. Петь Тесса не умела и не любила, однако почему-то история о женщине, чьего младенца унесло море, притягивала призраков как магнитом. Серебристая дымка из едва заметных пылинок стала густеть, обретать форму и плотность. Мед и киноварь зажглись солнечным светом. Тесса зажмурилась, ощутив, что ладони горят огнем. А потом ледяное, мертвое втекло в ее вены, заморозило сердце, подкосило и обрушило на землю. Плохо. Так плохо. Прежде Тесса ощущала в подобных случаях лишь легкую слабость и незначительный озноб. Но то ли Терренс стал сильнее в богатом на сверхъестественное Нью-Нюлине, то ли она окончательно разорвала связь с Орденом. А то ли все сразу. Как бы то ни было, но призрак не пронесся сквозь нее, растворившись в вечности, а застрял в ее теле, парализовав и лишив возможности защищаться. Лежа на спине и таращась в звездное небо, Тесса слышала, как мертвецы долизали кровь на траве и начали приближаться к ней. Если бы Терренс был уничтожен, они вернулись бы в свои могилы. Но проклятый призрак продолжал торчать прямо в ней и по-прежнему натравливал на нее усопших. Бедные они, бедные. Вот что происходит, когда даже после смерти тобой командуют все, кому не лень. У Тессы получилось отбиться от первого мертвеца. Кол из дерева любви легко пронзил сердце Зои Лич, осыпав все вокруг землей. Но это потребовало нечеловеческих сил. Долго она не продержится. Смешно, если подумать. Умереть вот так, на рабочем месте. Бездарная гибель смотрителя. Что они с ней сделают, когда доберутся? Сожрут? Разорвут на куски? Прежде подобного опыта у Тессы не было. И она никогда не слышала, чтобы обитатели кладбищ утешения на кого-то нападали. Но их манила кровь. А значит, приманит и целое тело, наполненное кровью. И в то мгновение, когда она почти утратила надежду, На помощь вдруг пришло море. Огромная, сносящая все на своем пути волна обрушилась на кладбище, увлекая в свой водоворот и живых, и мертвых. Тесса захлебнулась, потеряла дыхание от леденящего холода, взмыла вместе с бешеным течением вверх, попыталась подстроиться под него, не сопротивляясь, но ловя ритм. Она успела увидеть, как выворачивает с корнями дерево любви, как сталкиваются друг с другом могильные плиты, мельтешат в бурных потоках покойники, как вспенивается земля. А потом Тесса рухнула далеко вниз, на всю высоту скалы, на которой стояло кладбище. Ударилась о воду, ушла на глубину, попыталась выплыть, но Терренс тянул ее на дно, безжалостный, неотступный. В жутком напряжении всех мышц, добравшись до поверхности, Тесса жадно глотнула воздуха, с обреченностью ощущая, как наливаются тяжестью руки и ноги. Рядом плюхнулось что-то длинное. Весло? Откуда оно тут? Не раздумывая, Тесса крепко за него ухватилась. И пусть такой легкий предмет не выдержит настойчивости Терренса, пусть она утонет вместе с ним, но ни за что не расцепит пальцы. К ее удивлению, весло взмыло воздух, очертило небольшой круг, и старая деревянная лодка приняла к себе на борт нового пассажира. Больно ударившись спиной, Тесса с трудом повернулась на бок, выкашливая воду. На свежем морском воздухе с ароматом соли и свободы ее выгнуло дугой, свело судорогой, и Терренс Уайт наконец покинул этот мир. Вернув контроль над своим телом, Тесса поняла, что разваливается на части. Ныло и соднило везде, от холода бросала в дрожь. Она слегка подняла голову и увидела Мелоди, которая сидела в носу лодки. «Я спасла тебя!» — восторженно и хвастливо воскликнула девчонка. «Видела, как бросила тебе весло? Да я его одним только взглядом! Хлоп! И оно прилетело прямо к тебе! Хлоп! И притащило тебя сюда!» «Ого-го-го! Тесса Тарлтон теперь обязана мне по гроб жизни! Обалдеть!» Морщась, Тесса села, дотянулась до рыболовной сумки, стоявшей под скамейкой, открыла ее и нащупала непромокаемый плащ, в котором старик Сэм обыкновенно выходил в море в те дни, когда у Одри было особое плаксивое настроение. Закутавшись в плотный брезент, Тесса даже застонала от счастья. «Молодец!» похвалила она Мелоди. «Ощущаешь сейчас торжество и ликование?» «Конечно! Ведь я хлоп, а потом шмяк! И вот ты в этой лодке! Сказать по правде, ты была похожа на большую полудохлую рыбину. Очень смешно!» «Хорошо», — удовлетворенно кивнула Тесса. «Запомни это чувство. Потому что, по большому счету, инквизиторство — это не то, сколько монстров ты убила, а сколько людей ты спасла. Сегодня ты открыла счет. Поздравляю». Мелоди нахмурилась, обдумывая услышанное. «Чувствовать себя героем приятно», — признала она наконец. «Но что это вообще было? Ты упала со скалы вместе с мощным водопадом». «Кажется, у нас нет больше кладбища». У Тессы сам собой вырвался нервный смешок. «Маргавер, ты не мелочишься, да?» «Всегда пожалуйста». «Дерево только жалко. Оно пало смертью храбрых. Впрочем, чем меньше в Нью-Ньюлине чертовщины, тем спокойнее у нас тут будет». «Ха-ха, как наивно». Пригревшись под брезентом, Тесса ощутила горячий прилив благодарности. К подводному обитателю, к Мелоди, к тому, что вообще сегодня выжила. «В благодарность я сниму с тебя наказание», — сказала она. «Ты можешь больше не ухаживать за альпаками». «Больно нужны мне твои подачки», — задрала нос Мелоди. «К тому же Джеймс сам убирает навоз, а я только воду приношу. И еще он разрешает мне кататься на пони. Его зовут Стюарт Уэльский Восьмой, прикинь?» Тесса вспомнила, как брела с этой скотиной пешком от аэродрома Лэнс-Энда и улыбнулась. «Ладно», — лениво согласилась она. «Как хочешь». Тесса так и не узнала имя первого человека, которого спасла, став инквизитором. Помнила только залитую слезами и кровью физиономию, худые мальчишеские плечи, волосы, падающие на глаза. Сколько их потом таких было? Безымянных и именитых, благодарных и напуганных, сердитых и недовольных. Однажды она получила судебный иск за то, что во время спасения целой семьи снесла им забор. В другой раз какая-то старушка раскричалась, что ей вытоптали розы. Некоторые люди моментально забывали об опасности, которой избежали, и тут же начинали подсчитывать убытки. Но об этом Тесса не спешила рассказывать Мелоди.